Она смотрела на меня с улыбкой и мило отвечала: «Эх, повезло мне на старости лет, такой милый и добрый мальчик прибыл в мой дом, а не закоренелый уголовник. Задавай свои вопросы, день только начался, а значит, у нас полно времени. Сегодня я был серьезен, спасибо. Тогда давайте начнем с самого непонятного для меня. Когда человек узнает свою судьбу и получает колоду, что происходит дальше? Какой-то совет указывает ему, что делать дальше? Нет, ты волен делать, что хочешь. Никто за тобой бегать не будет. Хочешь заседать в совете страны? Что ж, начни с малого, облагородь маленькую деревню, защити ее или подчини себе силой. Важно, чтобы деревня сделала тебя своим представителем. С этого момента ты зарабатываешь право голоса в некоторых вопросах. Захочешь большего, начни привлекать заинтересованность к своей персоне и в другой деревне. Неужели так просто, можно достичь величия в стране? Я вообще проблем не видел. Конечно, ты еще не понял, ты теперь находишься в мире, где ты можешь доказать, что угодно, придерживаясь лишь одной единственной идеи. Это моя судьба. Все, за исключением свободных, остальные будут серьезно относиться к тебе и твоей правде. Однако будут и те, которые скажут: а моя судьба — остановить тебя. Поэтому не думай, что это совсем уж просто. Каким бы ты умным ни был и сильным ни стал, колода у тебя не бесконечная, на всех врагов не хватит. Она напомнила мне о том, что еще беспокоило меня. Вчера меня не отпускала мысль, что в этом мире должна быть грань равновесия, но где она? Единственное, что казалось более-менее подходящим, была сама колода. Чтобы больше мучиться в догадках, я собрался с духом, готовый на любой ответ, и задал вопрос: не бесконечное, что это значит? Так я и думал, бабулька вздохнула, готовясь к лекции: надеюсь, ты готов. Правила пользования колодой в целом несложны. Любая колода состоит из 78 карт. Это 22 триумфатора с уникальными возможностями и 56 инструментов. При использовании карты превращаются в пыль все, кроме твоих основных аркан, их ты можешь использовать сколько душе угодно. Предполагаю, ты уже понял, что если твой триумфатор император, то раз в жизни, даже ты, можешь использовать демона, но это не приветствуется обществом. Поэтому большинство людей, в качестве доказательств благочестивых намерений, получив колоду в руки, рвут или сжигают карты, порицаемые обществом. А чужой колодой ты воспользоваться не можешь. Медленно, хоть и уверенно, произнес я: вот та самая грань баланса этого мироздания. Ты никогда не будешь уверенным, точно ли сейчас нужно использовать ту или иную карту, поэтому, боясь остаться без козыря в руке, никто не лезет в драку без особого повода. Именно потому, что в следующей драке ты уже можешь остаться без колоды. Именно поэтому страны, королевства и империи воюют друг с другом чужими руками. Видимо, потому у вас и нет прогресса. Стоит кому-то придумать что-то новое, он появляется у кого-то во сне, а через неделю он уже лежит в канаве. Примерно так и происходит. Послушай, Ди, я не знаю, что произойдет, когда Барвин проснется. Все зависит от того, что он увидит. Потому что, если твое пришествие приснилось ему, оно могло явиться и кому-то еще. Да уж, а я в нем не сахарную вату всем раздаю, задумчиво произнес я. Вот именно, мы погрузились в свои мысли. Даже не знаю, о чем задумалась бабулька. Я старался все разложить по полочкам, но, несмотря на все усилия, у меня ничего не сходилось. Мне нужен был вменяемый дед, который смог бы объяснить несколько аспектов и направить меня на правильный путь осознания. Спустя пару минут бабулька первая вернулась к реальности и обратилась ко мне: хочешь, расскажу, как происходит схватка между двух судьбоносных? Обещаю, будет весело и сможет отвлечь от вечных проблем. Я улыбнулся, посмотрел на пустые чашки, после перевел взгляд на солнце, что еще висело высоко, и с улыбкой ответил: согласен, тогда с меня чай. Понадобилось немного времени, чтобы сходить обратно в дом и вернуться с двумя полными кружками. Устроившись поудобнее перед аллейной, я был готов услышать еще один интересующий меня вопрос. Я погрузился в аромат напитка, а Алина начала рассказывать скромно, но с каждым предложением ее речь становилась более возбужденной. Она иногда раскидывала руками, чтобы что-то показать, из-за чего проливала чай на пустынную землю. Все-таки я был прав, она сама мечтала о магии. Существуют два вида поединка между судьбоносными. Первый называется «Божественная дуэль» и проводится при участии человека с арканной. Она остановилась и сделала неоднозначное движение рукой. Не сразу, но я понял, что это была проверка моей внимательности. жреца, перевернутого. Правильно, у божественной дуэли есть свои правила, давай учебник, я быстро найду. Быстро пролистнув страницы, будто у нее была закладка, бабулька энергично принялась читать. Ага, вот, правило первое, жрец должен зарегистрировать дуэль перед богом. Он может выбрать своего или дуэлянтов, а после он должен провести жеребьевку. Правило номер два. Жеребьевка осуществляется следующим образом. Оба соперника выбирают 10 любых карт из колоды, тщательно перемешивают и кладут перед жрецом рубашкой вверх. Он поднимает верхнюю карту у каждого из колоды, чья оказывается выше, тот побеждает, а эта стопка карт дальше не участвует в дуэли. Вчера я читала тебе по порядку триумфаторов, помнишь, кто считается первым, а кто последний? Помню, маг был первым, а вот насчет последний. Я задумался, так как посчитал, что это вопрос с подвохом, триумфатор солнца. Правильно, тебя не проведешь, но шут не имеет номера, о нем нужно договариваться заранее. Если соперники не условились насчет него, то владелец шута сам волен выбирать его порядковый номер. Любопытно, медленно и задумчиво произнес я, то ли еще будет. Третье правило, жрец должен уточнить насчет особых условий. Если они есть, дать участника перечислить их и уточнить, согласны ли оба на данные условия. Условия могут быть любыми, абсолютно, вплоть до абсурда. Например, соперники могут согласиться, что всю дуэль они проведут стоя на одной ноге, и тот, кто не выдержит, сразу же должен будет признать поражение. Какая тупость, сразу же подумал я, но вскоре в мои мысли ворвалась идея, что у кого-то могут быть проблемы со здоровьем, а значит, как и в покере, выиграть можно не только благодаря картам. Я не смог сдержаться, а условия ставятся исключительно заранее, дополнительные соглашения можно будет внести позже. Бабулька улыбнулась, можно, и раз ты так быстро к этому пришел, наверняка это как-то связано с тем, как ты делал раньше. Поделишься, как это происходило? Повышение ставок вырвалось у меня, но нельзя было это делать каждый раз вслепую. Ты должен был учитывать все. Свои карты, возможные карты противника, то с какой скоростью он отвечает на твое повышение, то как часто он сам повышал, слишком много нужно было просчитывать, чтобы играть по подобной тактике. Но ты именно так и выигрывал, не правда ли? Я чуть смутился. Мне нравилось, что она была умна и догадывалась о многих вещах, связанных со мной, точно так же, как я начинал догадываться о происходящем в этом мире. Я кивнул с довольной улыбкой гордеца. Каков проказник? Что ж, все так, любое дополнительное условие можно внести до того, как начнется новый этап. Правило четвертое. Божественная дуэль проходит в три этапа после жеребьевки. Первый этап. Победитель в жеребьевке называет количество карт, которые они поставят на этот этап, и говорит количество очков для победы. Первый, кто по завершению хода набрал необходимое количество очков, выигрывает этап. Я не заставил себя ждать, то есть я могу поставить все 68 карт и выбрать 68 очков? Да, можешь, а теперь слушай, как что произойдет. Жрец начнет с твоей колоды и будет вытягивать по одной карте. Карта 10 пентаклей равняется карте с 10 мечей, очко никто не получает. Один кубок меньше 8 посохов, очко получает тот, у кого выпала карта с 8 посохов. Значит, возможно ничья, исходя из теории вероятности, 100% уверенности в том, что хоть один наберет 68 очков, нет. Не знаю, что за теория у тебя такая, но ты прав, и в этом случае вступает следующее правило, нетерпеливый ты мой. Пятое правило, если в первом этапе никто не набрал названное количество очков, человек, указавший количество, проигрывает. Если необходимое количество очков набрали оба, этап повторяется по тем же правилам, с другим набором карт. Если у участника на первом этапе закончились карты в колоде, с которыми он может продолжить, он выбывает, распространяется на третий этап. Если у обоих участников закончились карты для продолжения во втором этапе, побеждает тот, кто выиграл жеребьевку, распространяется на третий этап. А, понял, пожалуй, я помолчу, пока вы не закончите. Я от смущения начал чесать макушку. Да что ты, мне ведь так нравится, когда ты влезаешь со своими мыслями, хоть и правильными. Я лишь улыбнулся. Слишком много сарказма, бабуль, ну надо быть как-то поскромнее. Ну что, продолжим? От меня последовал безмолвный утвердительный кивок, и старушка на радостях продолжила: хах, ну хорошо, шестое правило, второй этап начинает победитель первого этапа. Победитель определяет количество карт, которые должен взять в руки проигравший из колоды в слепом порядке. После этого проигравший дает задание победителю. Жрец, проводящий дуэль, должен спросить по очереди количество высших аркан у них на руках, начиная с победителя. Например, если мы с тобой в дуэли, жрец первым спрашивает у тебя и, предположим, ты отвечаешь: «Одна». Дальше я могу согласиться или повысить, например, сказав: «Три». Эти качели происходят до тех пор, пока мы оба не согласимся на одно количество. Выигрывает тот, у кого на руках есть названное количество аркан. Верно, но и тут может быть ничья, хоть и редко, но случается. Правило номер 7. Если у обоих игроков нет необходимых аркан во втором этапе, побеждает тот, кто был ближе к названному числу. Не останавливаемся и продолжаем. Ее спешка была неоднозначная, хотя я уже понимал, как выигрывать в дуэли, решил быть послушным и не умничать. Правило номер 8. В третьем этапе участники должны отдать оставшиеся карты жрецу. Перемешав обе колоды, жрец выкладывает перед участниками их карты в открытом виде. Победитель второго этапа начинает и по очереди, одна за одной, соперники забирают карты. Когда перед жрецом не остается карт, он требует перевернуть колоды рубашкой вверх. Очки на третьем этапе считаются так: участник забрал свою карту плюс один, взял карту противника один. Тот, кто набрал больше очков, выигрывает третий этап. Правило номер 9. Жрец после проведения божественной дуэли должен взять клятву с участников, что дуэль прошла честно и согласно правилам. Я не понимал, почему Алина так сильно спешила. 10 правило. После завершения божественной дуэли, участники должны получить необходимые отметки у жреца. Если они этого не сделали, на них ложится проклятие бога, в чью честь была проведена божественная дуэль. Исключение из правил. Если божественная дуэль проводилась на благословленном турнире, участники вправе отказаться от необходимой метки. И тут я увидел на ее лице выражение такого глубокого сожаления за слова, произнесенные в спешке, что на секунду показалось, будто она целый лимон съела. Но, по правде говоря, ее чувства были оправданы, ибо мое лицо прямо-таки светилось от счастья. Я ликовал, когда довольно громко и максимально протяжно произносил «благословленный турнир». Она еще какое-то время сидела молча, искажая физиономию, а потом, качая головой, соглашаясь с неизбежным, язвительно произнесла: «Да, да, да. Теперь, кажется, я начинаю понимать, почему Банвер увидел твое пришествие». Глава 10. А ты думал обойтись без крови? Мы какое-то время смеялись с того, насколько тесно переплетаются нити двух миров, пока Алина не вспомнила еще один важный аспект моей будущей жизни. Она приняла серьезный вид и начала говорить сурово, будто ей это все крайне не нравилось. «Ди, но есть и второй способ вражды, он носит название жатва. Послушай сейчас очень внимательно и не перебивай, ведь ты в любом случае столкнешься с подобным, а так в твоей умной голове отложится важная информация». Она перевела дух, пару раз глубоко вздохнув, и продолжила с большей нервозностью, что мне даже стало не по себе. «В этом мире, как и в твоем, да и в любом другом, есть люди, чьи моральные ценности, скажем», она чуть замялась, «короче, их нет, совсем. Они не сторонники правил, не признают божественного вмешательства и совершают действия, которые можно обозвать, как грязные. Банды, пираты, оккультисты и всякие либералы нападут на тебя там, где бы ты их никогда не ждал». Предвидя твой вопрос, отвечаю, что им нужны чужие карты. Да, я говорила, что чужой колодой пользоваться нельзя, но они дают шанс, что пощадят человека, если он добровольно откажется от них. Всегда нужно помнить, что добропорядочные бандиты остались в кино другого мира. Эта надежда и заставляет судьбоносных отдавать карты, но в большинстве случаев происходит сражение, дабы, умерев, не отдать ни одной карты. Я тебе рассказал о божественной дуэли, как о мягком исходе событий, где люди соревнуются умом и хитростью, теряя при этом уважение, честь и, может быть, пару карт, согласившись на дуэль, но при этом оставляют жизнь себе. Тогда как жатва – самый настоящий бой, который может перерасти в войну. Она посмотрела в чашку, затем на солнце и, махнув рукой, произнесла: «Помоги-ка бабушке встать». «Ага, вот так. Пойдем в дом, я приготовлю обед, а ты продолжай меня слушать столь же внимательно. Попробуй тут вставить слово». Когда с каждым новым предложением становил все более неспокойно от ее сурового голоса, я действительно не находил, что сказать, а бабулька нервно продолжала: «Ди, Понимаешь, блин, как бы это объяснить? Я ведь видела самую настоящую жатву краем глаза и стараюсь убежать подальше. В общем, дело обстоит так, что карты могут трансформироваться. Нет, как мне сказал Банвир, 56 карт инструментов. Это 56 маленьких порталов, ведущих в кузню богов и оплот демонов. Хотите узнать, какого размера были мои глаза? Посмотрите на 5 рублей. Нет, правда, какого хрена тут происходит? Понимаю твои смешанные чувства, Ди. Даже я, до сих пор, когда говорю подобное, не верю, что это возможно, но таков факт этого мира. Помнишь, я тебе говорила, что после использования карты, она превращается в пепел. Так вот, 56 инструментов испаряются точно так же. Стоит человеку вытянуть из колоды один меч, и спустя пару секунд, настоящий меч, оказывается у него в руке. Ди, я не вру и не придумываю, лишь однажды я видела, как свободно дерутся судьбоносные. Я своими глазами видела, как человек отбрасывал карту в сторону противника, и спустя миг в того уже летели десятки мечей, выходя из карты в воздухе. Я пребывал в изумлении и одновременно в глубоком шоке от того, что мне рассказывала бабуля. Где-то мой мозг противостоял, утешая себя мыслью, что она все-таки поехавшая, но что-то в глубине меня точно так же говорило мне: игры в карты закончились, теперь начнется игра в жизнь. Алина заметила мой бледный вид, но либо не могла, либо не хотела останавливаться из-за нервной темы, желая поскорее закончить ее. Ди, это может происходить со всеми картами. Я пришла к Банвиру, чтобы он мне сказал, что я тронулась умом, но он мне поведал еще более ужасные вещи. Он рассказывал, что это не касается только мечей. Ди, все инструменты расходуются и действуют по определенным правилам. Мечи и жезлы – это оружие богов. Пентакли и кубки – это происки демонов. Если с оружием все понятно, достаешь и дерешься, то вот пентакли могут создавать ловушки, а кубки могут содержать внутри разные эффекты. Точно не скажу, подобное лучше спросить у него, как вернется в мир живых, он мне лишь поведал малую истину. Например, кубок может содержать в себе яд, но какой дурак даст тебе его в себя влить? Многие покрывают им оружие, а это уже тратит две карты. Пентакли способны оглушить человека, если он на нее наступит, а может призвать глупого беса, который будет сражаться со всеми подряд, независимо от того, кто его вызвал. Они бесконтрольные, мало кто их призывает. Я внимал каждому ее слову. Мне стало не по себе от мысли, что у меня почему-то пропал страх на этом моменте. Я просто не переживал по этому поводу, вместо этого мой мозг начал раскладывать все по полочкам. Когда же бабуля кинула в чан почищенную картошку, лук и морковь, освободив себя на какое-то время и посмотрела на меня, чтобы услышать комментарий, я не остановил мысленный процесс и монотонно начал рассуждать вслух. Получается, судьбоносных можно разделить на подвиды. Те, кто больше влияют на других, можно назвать дипломатами. Странно, но пока сгодится. Это у нас получаются: императрица с императором, жрец, демоны солнца, того 5. Воины, их сила на первый взгляд превосходит других, они являются триумфаторами. Маг, влюбленные, колесница, сила, башня и луна, их 6. Те, что влияют на мир, обозначим политиками: верховная жрица, отшельник, повешенный, смерть и звезда, их тоже всего 5. В итоге у нас остается великая 5. Колесо судьбы, умеренность, справедливость и страшный суд с миром, которые не наделяют судьбой. Ах да, еще одна тайна для всего мира, шут, которого невозможно определить в группу. Я думал, бабулька вновь начнет меня чехвостить, что забегаю вперед или думаю не о том, но она просто молча слушала. Даже когда пошла проверять рагу, она испуганно оборачивалась, будто слова, которые я произнес, никто прежде не произносил. Не обращая особо на нее внимания, я продолжал озвучивать мысли. Если ориентироваться лишь по основам для триумфаторов, то я бы сказал, что бойцы лучше всего подходят для жатвы. Политикам так вообще лучше не ввязываться в эти бои. Вот насчет дипломатов не уверен, у них мощные способности по влиянию, но... Я запнулся, но быстро отсек неуверенность, сейчас ей не было места, нет. Хотя это всего лишь предположение, но что-то внутри меня подсказывает, что если судьбоносный подготовился к жатве, то неважно, какой у него триумфатор. Глава 11. Час настал. Рагу распространял аромат сладкого картофеля. Мой живот заурчал, живот бабульки заурчал, и, видимо, кое-кто тоже почувствовал запах, который ему принес ветер. Мы сидели молча перед тарелками, переваривая информацию. Хотелось встряхнуть голову, перейти к другим мыслям, начать кушать в конце концов, но мысли о том, что подобное действительно возможно, для нас, людей другого мира, никак не могли освоиться в голове и улечься. Возвращение наших умов в реальность произвело шарканье ног и скрип открывающейся двери. Мы посмотрели в проход лишь тогда, когда ручка двери стукнулась об деревянную стену. «Вернулся все-таки», — с облегчением произнесла бабулька, а дед, в свою очередь, медленным шагами поплыл к столу. Молча усевшись, он взглянул на мою тарелку, затем на ее и поднял глаза, чтобы поймать взгляд Алейны. Та без слов поняла его и быстро принесла еще одну порцию. Взяв ложку, дед медленно начал есть. Руки его тряслись, хотя тело было спокойным, жевал он медленно, смакуя каждую ложку. «Ох, как же я тебя понимаю, дедуль, очень вкусно!» Мы с бабулькой переглянулись, чуть усмехнулись и, мысленно передав деду спасибо, что вернул нас и сам вернулся, начали кушать. Ели медленно, мысли внутри всех нас не позволяли спешить, поэтому слышны были лишь звуки пережевывания еды. Даже когда тарелки опустили, мы молча сидели, изредка переглядываясь. Нашу идиллию нарушил дед. Он вытащил трубку и начал забивать ее, а по глазам Алины я понял, что она быстро пришла в себя. Раздавшийся крик вернул всех нас на землю. «Эй, старый, ты охренел? Да даже будь конец света на дворе, я бы не позволила тебе курить эту дрянь у меня в доме. Давай, вали. Ну-ка, брысь на улицу», — я сказала, пока она выталкивала деда на улицу, успела бросить взгляд на меня, заливающегося смехом, и грозно добавив: «Мы тоже идем, Ди, настало время задавать вопросы мудрецам». Я улыбнулся, собрал тарелки со стола, аккуратно сложил их у мойки и вышел вслед за ними. На улице было тепло, хотя солнце катилось к закату, начало казаться, что обедали мы бесконечно долго. Дед уже вовсю пыхтел, а бабушка стояла перед ним и барабанила ногой по деревянному полу, изредка показывая всем своим видом, что ждет от деда хоть чего-то. Как только серые кольца дыма пролетели мимо моего лица, дед спокойным голосом начал говорить: «Я ничего нового не увидел. Сколько и в каких бы местах я ни искал, так и не смог найти. Тут боги спускаются на землю, там вылезают из недр демоны, мир то спокоен, то нет. Ди, ты вроде как есть, но в то же время, его уже нет. Постоянно находя его, я видел одно и то же». Он перевел беспокойный взгляд с Алины на меня. «Ди, ты всегда появляешься во всех снах, что я видел. Кто-то произносит, кричит, молит или радуется, да разные эмоции, но всегда один звук, точно такой же, как со сном Алейны, а потом снова тень, что отбрасывает твое тело, она расходится повсюду, поглощая весь мир, и вот тебя уже нет, ты в другом месте, и все повторяется». Меня почему-то больше ничего не пугало, не тревожило и не заставляло мое тело дрожать, словно мое нутро уже приняло неизбежное. Я вдруг повзрослел и, глядя на него, больше не мямлил: «Послушайте, Банвер, есть несколько моментов в моем сне, который я неправильно вам рассказал». Переводя взгляд на Алейну, я дал ей понять, что и ей я тоже. «Продолжай», — спокойно сказал дед, вообще не удивившись этому. Я начал разъяснять свой ход мыслей. Дело в том, что после того, как я узнал об триумфаторах и их обратных свойствах, вспомнил, что и во сне некоторые были перевернуты, оба кивали головой, понимая, что именно новая информация подтолкнула меня вспомнить важные детали. На самом деле, используя новую информацию, мой сон состоял из следующего. На одной стороне находился перевернутый отшельник, после была яркая вспышка от грозы, при этом я слышал гром, думаю, это важно. Перевернутая башня и снова вспышка с громом, и в этот момент появляется чувство холода. К ним на сторону встает триумфатор смерть. Тогда во сне я ясно чувствовал негативные эмоции: отчаяние, отвращение и уныние. Потом все съехало, и сон показал вторую сторону, на пустом месте появился шут. Я не понимал, смешно или грустно ему, также было непонятно, в каком положении он находится. Теперь же могу точно сказать, что он и не находился в одном положении. Шут специально все время крутился. Вновь вспышка, но уже приятная, она испускала тепло, а с ней появился триумфатор маг, и вновь вспышка. Появился обратный демон, но даже при нем я чувствовал радость, спокойствие и чувство уверенности в себе. Потом все съехало, и вновь пустое место. Появился звук, как начало вращаться колесо, а потом появилась аркана колеса судьбы, Оно крутилось до конца сна. Сегодня мне приснился похожий сон, но он был быстрее, а я проснулся с чувством непонимания, но я твердо был уверен, что все образуется и все станет ясно. Мы стояли молча около 5 минут, переглядываясь, слова задерживались на мыслях, но никто не желал их высказывать. Дед вынул изо рта трубку, затушил ее большим пальцем с шипящим звуком и с серьезным тоном обратился к бабульке: «Час настал, что ты выберешь, Алина?» Она молча взглянула на меня, пару раз покрутила головой, будто не соглашалась с мыслями. Она обернулась и пару секунд смотрела на плиту, на котором я родился. Осмотрев свой дом и вновь посмотрев на нас, она протяжно выдохнула. Быстрый диалог, который образовался между стариками, был вообще непонятен мне. Сколько времени у меня есть? Немного, солнце еще не садится, но хотелось бы добраться до травы, пока звезды не покрыли небосвод. Хорошо, тогда я отправляю сообщение Веронике и соберу несколько вещей. Нам нужны припасы, долго, груз будет нас тормозить, а идти нужно будет быстро, сама понимаешь. В хижине есть все необходимое. Она взглянула на меня и быстро произнесла: «Видел шкаф в комнате, там есть нормальная одежда, переоденься, если хочешь». Увидев, как быстро она зашуршала ногами, я решил тоже поспешить и не задерживать всех нас. Вопросы остаются на потом. Подойдя и открыв шкаф, я обнаружил, что выбор был довольно скудным. Не найдя ничего лучше, я оставил серые штаны на себе, а вот рубаху я одел другую. Ярко-красную, будто только покрасили, она была больше меня на 2 размера, но мне было комфортно. Поискав ножницы, я сделал из штанов шорты. На улице май все-таки, а я, похоже, больше не заключенный. Выйдя в холл, я обнаружил открытый огонь, исходящий из пентаграммы на полу. Оказалось, что ее Алина прятала под ковром. Рядом с огнем стояла Алина Ибанвер. Она держала в руках кольцо и что-то нашептывала ему. Закончив говорить, она бросила его в огонь со словами: «Удачи, Вероника». Затем Банвер произнес непонятные для меня слова, и огонь потух. Стало ясно, что Банвер именно об этом спрашивал относительно ее выбора: остаться или уйти с нами. Мы втроем собрались на крыльце дома. Я с пустыми руками, Алина с небольшой сумкой на плече и Банвер, который держал в руках сложенный лист. Алина выхватила этот лист, огрызнувшись, я сама, и направилась к плитам. Видимо, она уже смирилась, потому что времени на то, чтобы подойти, закрепить письмо на алтаре и вернуться к нам, потребовалось меньше минуты. Мы втроем шли по пустынной местности, дом Алины был уже далеко позади, а вокруг царил пустынный горизонт. С каждым проведенным часом в пути, казалось, что дорога становилась бесконечным путешествием. Небо постепенно теряло краски, отчего Банверу становилось неспокойно, и он каждые пару минут нас поторапливал. Я приблизился к Алине и шепотом спросил: «А что с ним, почему он так боится ночи?» Но ответила мне не она, а загадочный Банвер. Он либо услышал, либо знал, что я спрошу. Я боюсь не ночи, а то, что она несет вместе с собой на этой земле. Честно, даже не знал, стоило спрашивать, он был довольно убедителен. Вместо слов я взял обоих под руки и чуть поднажал, не желая знать. Первый холод внутри себя я почувствовал, когда мы увидели живую траву под лунным светом. Алина незадолго до этого достала из сумки повязку, которую попросила затянуть на своих глазах, и всунула затычки в уши. Я заметил белую полосу, отделяющую траву с пустынной местностью, а после услышал удаленный крик. Мне показалось, что это плач ребенка, и я захотел повернуться, чтобы проверить, но быстрые движения старика и его суровый голос: «Не оборачивайся, иди вперед». Мы почти дошли, не дали мне этого сделать. «Но как же дитё? Он плачет, он молит о помощи, мы же должны помочь». Мне было скорбно, я начал плакать от беспомощности, но Банвер был непоколебим и грозно возвращал в реальность. Эти чувства не покидали меня до тех пор, пока я не ступил на живую траву. Лихорадочно дыша от пережитых чувств, я попросил воды. Только тогда Банвер разрешил обернуться. На границе нависали призраки: огромный, блеклый силуэт мужчины с изуродованным лицом, а рядом с ним призрак ребенка. От увиденного я сразу же упал на копчик. Они оба будто уперлись в невидимую стену, из-за которой не могли дотронуться до меня. Рука деда подхватила меня за подмышку и тянула вверх, помогая встать, попутно объясняя происходящее: это призраки людей, погибших на этих землях. Им для упокоения нужны могилы, но тела их, к сожалению, найти в этой пустыне невозможно. Поднимаясь на ноги, я пригляделся к белой линии и понял, что это рассыпанная соль, которая действительно сдерживала их. Насмотревшись ужастиков «Дома», мне теперь были не нужны объяснения, откуда в нашем мире узнали об этом. «Идем, хватит пялиться на них», — сурово произнес дед. Я заметил, что Алина напрягается, вглядываясь вперед и нервно спросил: «Ты что, не видишь их?» Она грустно помотала головой, а я от осознания, что это могут только предрасположенные, подошел, чтобы положить руку на ее плечо. Она приняла мою заботу улыбкой. Пошли мы втроем в более спокойном темпе, кстати, недолго. Недалеко от границы можно было заметить два маленьких огонька и силуэт двери. Подойдя к ней, дед перед тем, как зайти внутрь, встал на одну ногу, попрыгал, произведя круг, а потом встал на другую и сделал то же самое. Он еще раз попрыгал, но уже стряхивая что-то с головы. Ступив за порог, он обернулся на меня, строгость в его голосе сохранилась. «Ей все равно, но ты пока не сделаешь то же самое, не войдешь внутрь, мне все равно, как ты к этому относишься». Что ж, у каждого хозяина свои правила дома, кто я такой, чтобы спорить с ними, особенно после встречи с призраками, лучше уж под бочок к странному деду, нежели на улице со своими принципами. Алина, подмигнув мне, зашла внутрь, а после, повторив странные движения и дождавшись одобрения деда, зашел и я. Внутри было очень просторно, если убрать все эти книги. Их было так много, что мне показалось, будто в библиотеке урезали бюджет и все книги просто раскидали по углам, создавая беспорядок. Пробираясь вглубь за Алиной, которая чувствовала себя более уверенно и знала, куда ступать, чтобы не задеть ни одну из книг, я казался неуклюжим медведем. Вдруг я почувствовал приятный запах и остановился. Это было настолько прекрасно, что я смог представить. Я оказался на свежем лугу и получал истинное удовольствие. Я желал находиться в этом месте и не хотел уходить, несмотря на то, что мое плечо усердно теребила Алина. Я пребывал в неге, погружаясь в просторы, которые попал и не понимал, ее тревожного голоса: «Эй, Ди, ты чего? Ди, эй, Банвер, подойди, тут с Ди что-то не так». Дед, оторвавшись от нас, чувствуя себя, как рыба в воде среди этого хаоса, вернулся обратно, раздраженно спрашивая: «Ну, что там у вас?» Подойдя ближе и увидев мое блаженное состояние, он резко остановился и медленно произнес: «Алина, оставь его и отойди». «Банвер, а зачем ты достал колоду?» — со страхом в голосе спросила она. «Алина, отойди», — я сказал. Алина осмотрелась вокруг и, не желая оставлять меня без защиты, загораживая меня спиной, грубо крикнула: «Я никуда не отойду». Банвер, в свою очередь, обреченно вздохнул и начал говорить с заботой: «Алина, милая, прошу, пожалуйста, подойди ко мне. Пойми, я сам не хочу причинять ему вред. Мне должно задать ему вопросы, и поверь, ты сама попросишь покончить с ним, если услышишь неправильный ответ». Алина еще раз посмотрела на мой блаженный вид и, грустно отпустив плечо, подошла к Банверу. Ему сразу же стало легче, когда она подошла, слишком уж он ею дорожил. «Ди, Банвер», — начал мягко обращаться ко мне, — «чувствуешь смрад?» Я же скорее пропел, нежели просто отвечал: «Нет». «А что чувствуешь, можешь описать в точности?» «Да, могу. Это смесь запахов», — я отвечал ему умиротворенно. «А все, потому что перед моими глазами раскрывался иной мир, вместо скомканной библиотеки, чувствуете? Этот аромат исходит от свежего, нарезанного цитруса, он переплетается с запахом этих прекрасных цветов. О, Банвер, это ты позади несешь мне свежезаваренный кофе? Ну же, признавайся, куда ты спрятал этот шоколад с фундуком?» «Бог мой, Яхве, этого не может быть». Банвер, не веря ушам, продолжал стоять и смотреть на меня округленными глазами. Благо, Алина не дала ему долго бездельничать и ткнула локтем под ребро. Тот опомнился, слегка подпрыгнул и побежал вглубь, с неразборчивым бормотанием. Вернулся он быстро и сразу подбежал ко мне мимо озадаченной Алины. Подойдя, Банвер повесил мне на шею нитку с амулетом. Я сразу же пришел в сознание. Ох, что сейчас произошло? Банвер, что за магия? Почему я был на лугу и готовился к завтраку, а сейчас снова тут? Алина выдохнула, и по ее лицу было видно, что она сейчас пережила что-то пугающее. Банвер же до сих пор выглядел озадаченным и смотрел на меня так, будто я должен ему ответить на какой-то вопрос. Ну так я его и задал: «Чего с вами обоими?» Банвер потянулся к книгам и отодвинул пару из них с двух сторон от меня. Под ними ютились цветы. «Ди», — судорожно начал Банвер, — «это цветы вербены, тут их 13 разновидностей. Они скреплены между собой красной нитью в виде пентаграммы, на которую ты наступил. Я посмотрел вниз, приподнял ногу и заметил под ней ту самую нить, а он продолжил, когда судьбоносный наступает на подобные ловушки, то он тревожит цветы и зона покрывается особым ароматом. Обычные люди его даже не почувствуют, а у таких, как мы, начинается реакция. В зависимости от запаха, который он почувствует, можно смело судить о его помыслах. Я стоял неподвижно, не в силах понять происходящее, но мое подсознание, кажется, уже обо всем догадалось, поэтому я резко перебил его, то есть, если бы я почувствовал, как стою посреди поля битвы, где кругом лишь одни трупы, вы бы применили ее. Я указал на его колоду карт в руках. Банври быстро убрал ее в маленькую сумочку на поясе. Хаем, а почему я раньше ее не замечал? Он совестно опустил голову. Прости, Ди, но да, сказав ты подобное, я бы применил ее. Вам знаком термин «эффект лестницы»? Если да, то бывало ли у вас, что вы позже находили ненужные слова, а понимали, какие чувства нужно было бы в тот момент проявить? Меня вновь перестала удивлять ситуация. Что со мной? Почему, как только мне все объясняют, я начинаю относиться к этому спокойно, наполненной уверенностью и отвечать так, будто ничего не произошло? Спасибо за честность, что теперь или мы за этим сюда пришли? Банвер удивленно взглянул на меня, а после, усмехнувшись, повернулся к Алине. Могла бы и намекнуть, что он столь проницателен. В ответ она лишь пожала плечами. Зная тебя, ты бы все равно не успокоился без своих проверок. Это точно. Банвер расслабился, его тело чуть сутулилось и плечи опустились. Послушай, Ди, мне действительно нужно было убедиться, что ты в целом неплохой парень, потому что о твоем прибытии известно не только нам с Алейной. Согласно законам, через месяц мы должны предстать тебя перед советом, который отправит дальше в армию. Ввиду твоей предрасположенности к судьбе, ты должен явиться, чтобы получить колоду. Честно говоря, после проверки вербеной, я без понятия, что сны говорят о тебе, а тем более, что значит твой сон. Возможно, сны изменятся, когда ты узнаешь свою судьбу, но есть люди, которые не станут этого ждать, потому что, скорее всего, уже открыли на тебя охоту. В этот раз перебить мне было нечем. Поэтому я внимательно слушал, как старик медленно и методично объяснял, что будет происходить дальше. Надеюсь, ты понимаешь, что как только появишься в населенном пункте, тебя кто-то опознает, как новенького. Понимаю, ты сам себе на уме, но если тебе нужен совет или помощь, то у меня найдется парочка идей. Я взглянул на Алину после его слов и ее благочестивый поклон головы дал ответы на все немые вопросы. Позвольте переночевать у вас, время уже позднее для мыслей и решений, а завтра все обсудим. Глава 12. Внутренние предсказания. Ночь была спокойная и в этот раз. Странно, персонажей больше не было, лишь колесо крутилось, издавая характерный звук. Когда я проснулся на куче книг, что была накрыта старым одеялом, не захотелось вставать сразу, хотя я все бока отлежал. Мне хотелось спокойно обдумать вот что. Сны являются судьбоносным в определенный момент их жизни. Все к ним ответственно относятся, и если я уже считаюсь предрасположенным, я тоже должен относиться к этому серьезно. Но моя проблема оставалась в диссонансе от старого мира. Когда я впервые увидел и купил себе колоду Таро, я решил почитать про эзотерику. В интернете, конечно, было много мнений насчет нее. Кто-то говорил, что гадание по ним истина, кто-то, естественно, отрицал все, что с ней связано. Меня больше всего привлекали люди, которые мыслили рационально, что-то вроде. К картам Таро лично я считаю, что нужно относиться так же, как к знакам зодиака. Ведь гороскопы всегда предсказывают что-то хорошее или подбадривают человека, почему бы также не относиться к Таро? Ищите хорошие. Все бы ничего, но в этот раз была проблема. Картами не играли, а проигравший мог потерять жизнь. Мне нужно было переосмыслить рациональность. Тут, в этом мире, здравомыслие означало верить. Значит, пришла пора поверить, можно начать с нитей судьбы, которые хоть и звучат, как притягивание за уши, но другого объяснения я не вижу. Серьезно, как такое возможно? Быть лучшим игроком в карточные игры в одном мире и попасть в другой, где карточные игры граничат со всеми аспектами жизни. Ты в одном шаге от будущего короля, если тебе уготован триумфатор императора. Мог ли я представить подобное в прошлой жизни? Нет, даже представить сложно. Тебе дарит гаечный ключ и все, считай, нарекли сантехником. Абсурд, абсурд. Но здесь это правило жизни, а правилам нужно следовать, Если не хочешь попасть под угрозу, значит, если отбросить все предрассудки и начать доверять всем правилам этого мира, я должен узнать, что значил мой сон. Старая говорила, что люди бегут в совет со своими снами. Если я сейчас туда пойду, то сразу могу предвидеть несколько вариантов. Судя по информации от деда, не дойду, второй меня примут прямо там. Также судя по его информации, что-то мне это напоминает. У деда тоже не узнать, он сам сказал, я без понятия. Остается только одно, довериться самому себе, но нужно будет откинуть все сомнения. Смогу ли я? Ай, ладно, попробую, нужно просто истинно верить и доверять своим чувствам. Поехали раскладывать по полочкам. Первая полка, триумфаторы, обратный отшельник, перевернутая башня и смерть. Вторая полка, загадочный шут, маг и перевернутый демон. Третья полка, колесо судьбы. Теперь расставляем все по местам. Из-за первой полки, во сне у меня появлялось чувство холода, я чувствовал негативные эмоции, отчаяние, отвращение и уныние. На второй полке у нас чувство тепла, затем положительные эмоции радости и умиротворения, а также уверенность в себе. Третья полка, появившееся непонятно откуда колесо, пришло с твердой непоколебимостью, что все образуется, все будет хорошо. Если добавить эффекты на полки, то получается, что сначала появилась первая с грозами и негативом, за ней возникла вторая полка, с приятными вспышками и теплом. Третья полка же возникла, будто между двумя или точнее закрутилась. Странно, но я не чувствую, будто мои мысли бредовые, теперь главное не останавливаться, но тогда получается, что толковать этот сон можно только одним способом. Появление зла, появление добра и после колесо судьбы, приходит в движение. Стоп, по моей логике получается, что зло появилось первым, а после появилось добро и так, как Барвин доказал всем, что мои помыслы чисты, то получается я не могу быть злом. А еще кажется я начинаю постигать что, если бы я не появился, колесо судьбы не закрутилось. Тогда каким образом притянуть то, что Барвин видел мое пришествие, где я отбрасываю всепоглощающую тень на мир? Тогда будто и нельзя считать себя добрым. Опять же, не стоит забывать, если мои помыслы чисты, то будут ли они чисты для других? Ладно, тут затор, едем туда, где еще я не создал пробку, а именно к триумфаторам. Ведь если продолжать судить в своем репертуаре, то я видел двух судьбоносных с определенным набором аркан, опираясь на информацию от деда. Возможно, сны смогут измениться, когда ты, Ди, узнаю свою судьбу, то это дает мне, а что мне это дает? То, что я получу жуткое сочетание триумфаторов или всем непонятных, некоторые из них, даже мир не видел, никто не знает, что они дают и как вообще работают, а тут я такой, я добрый, дайте, пожалуйста, салат из непонятного, быстро иссякаемого и вообще того, что еще мир не употреблял. Ну бред же, так, стоп, хватит. Почему-то, как только к подобному я начинаю относиться со словами бред, меня будто изнутри передергивает. Запомни, здесь это может быть истинный Ди, самой настоящий. Стоп, Ди, я действительно обратился к себе этим именем, ну все, теперь я точно не имею права что-то называть бредом, потому как в таком случае, бредом буду считаться я. Тогда хватит валяться, тем более в туалет сильно хочется, закрепили и вернемся позже. Я встал, огляделся, вокруг царствовала тишина. Искать самому туалет в этой скомканной библиотеке означало вскоре найти все, но не туалет. Эй, есть кто? Тишина? Ну ладно, где выход, помню, и раз я не в центре Москвы, думаю, никто меня не осудит. Выйдя на свежий воздух, я глубоко вздохнул, оказывается, внутри было ужасно душно. Осмотревшись и никого не найдя, я прицелил хорошие деревцы. Знаете, как это бывает, ты вроде продумал план до мелочей, а переменных оказалось больше, да и план твой совершался бесконечно долго поутру. Пока я мирно орошал дерево, за спиной послышалось, как о чем-то тихо спорили, вышедшие дед и бабка. Звучит, как начало анекдота, но я не мог остановиться. Закончив дело, я повернулся к ним с виноватым видом. Оба даже глазом не повели и просто поприветствовали меня. «Доброго утра, Ди!» С улыбкой на лице, Алейна приветственно подняла руку. «Как спалось сегодня, Ди?» Дедуля в своем стиле говорил через трубку. «Ну что за люди?» Пришлось сделать вид, что ничего не было. «Доброго, спалось спокойно и крепко, не считая колеса судьбы». Оба сразу сделались серьезными на вид. Дед приблизился ко мне и, положив руку на мое плечо, снисходительно спросил, процесс запущен?» «Да», я лишь кивнул головой, решив, что мы пришел к одинаковым выводам сегодня с утра и также уперся в тупик. Он убрал руку и пригласил внутрь, вбросив неоднозначное: «Кто мы такие, чтобы остановить солнечные лучи?» Ничего не понял, поэтому лишь по-доброму улыбнулся в ответ и пошел вслед за бабулькой. Она уверенно вела меня по лабиринту из книг, а я неожиданно понял, что дом то снаружи выглядел маленьким. Нет, он был крошечный по сравнению с тем, сколько мы уже шли. Стоп, так я вообще не помню очертания дома, это была дверь в большом дереве. Спусков и подъемов внутри не было, а стены были определенно шире. Вчера я не смог бы этого заметить, так как была ночь, но сейчас я понял еще одну вещь, и моя догадка вновь не показалась мне странной. Бабулька провела меня на отдельную комнату, где было окно, и посадила на кипу книг. Она знала, где нужно поднять одну стопку и разгрести другую. Она убиралась минут пять, пока я не понял, что мы на кухне. Дед, который подошел чуть позже, сначала начать предъявлять Алине, что она снова занимается самодеятельностью, но после того, как она рявкнула: «Старый, тебе что, жрать перехотелось?» Он утих и сел на другую кипу книг. Он неловко посматривал на мои потуги, когда я пытался не заржать. Спустя пару минут неловкого молчания, у нас на руках были тарелки с нарезкой из фруктов, овощей и пары кусков хлеба. Я, не уследивший за движениями бабульки, так и не смог понять, откуда она их вытащила. «Банвер, у тебя еще остался кофе?» — спросила она, когда снимала с огня закипевший чайник. Конечно, он подорвался к определенной стене, состоящей из книг. Перебрал их и вернулся с банкой, вручая ее Алине. «Здорово, я надеялся, что кофе тут тоже вкусный, как чай у бабули». Мы позавтракали в тишине, так как неудобно было кушать на коленках, при этом вести диалог. Однако дед смог поглотить всю тарелку быстрее нас и начал разговор. «Ди, мы с утра с Алиной немного поспорили на твой счет, но это наша проблема, мы во многом не сходимся во мнениях». Подумав, я пришел к выводу, что мы оба были неправы. Он посмотрел на нее, улыбнулся и продолжил: «Есть у нас, у старых, такая тенденция – решать за других. Это в целом неправильно, особенно по отношению к тебе. Если ты не возражаешь, то я изложу несколько мыслей, которые у нас появились, по поводу того, что тебе дальше делать. Хочешь выслушать?» За свои две жизни я в данный момент прожевывал дольку абрикоса и запивал ее наивкуснейшим кофе, с таким наслаждением, что остальное становилось неважным. Утвердительно качнув головой, я постарался сделать вид, что мне их мысли куда интереснее еды. «Славно, тогда вот что мы думаем. У тебя, Ди, есть несколько вариантов. Первый – это подготовиться к походу в госучреждение и официально зарегистрировать себя в этом мире. Вероятнее всего, у тебя возникнут проблемы, причем в ту же секунду, как ты вступишь на порог города. Мы с ними, к сожалению, не сможем помочь. Есть вариант номер два – это не регистрироваться в этом мире и получить судьбу в закрытую. Это также сулит проблемы, но в таком случае у тебя будет больше времени, чтобы встретить их». В данный момент я был сама серьезность, мы слишком резко перешли от шуток к проблемам. Отпив еще глоток кофе, я смотрел в пустоту, прикидывая варианты и рассуждал вслух: «Хорошо, давайте разберемся во всем по порядку. Кроме вас двоих у меня больше в этом мире никого нет. Бабуля, мне уже стало как родной, вы же…» Отпив еще глоток, я продолжил: «Вчера заслужили мое доверие своей честностью. Я больше не могу ни на кого положиться, также я с благодарностью принимаю вашу помощь, а теперь давайте разбираться. Первый вариант понятен, вы вчера мне его более чем ясно объяснили. Что со вторым вариантом? Что я теряю, если сделаю это в закрытую, и что приобрету?» Они переглянулись, бабулька пожала плечами и вытянула руку вперед, давая ему понять, что он может начинать. Банвер обреченно вздохнул, поискал вокруг и, найдя трубку, начал ее чистить, попутно отвечая на мой вопрос: «Ди, в правилах мира нет четкого запрета на закрытый ритуал по принятию судьбы, так же, как и нет запрета оставлять у себя триумфатора демона и ей подобные, но Алина тебе уже поведала о настроении людей на твой счет, если ты не сделаешь то, что считается общепринятым. Теперь подумай, ты не из этого мира, проводишь закрытый ритуал, а никто не знает, что на нем произошло. Не забывай еще о том, что слухи о тебе уже распущены по миру, боюсь представить, какими они дойдут до нас». Я покачал головой, соглашаясь с его доводами, и тяжело произнес: «Ясно, мнение обо мне в любом случае будет необъективно, с этим уже ничего не поделаешь. Колесо закрутилось, и что его может остановить, непонятно. Тогда вопрос следующий: что значит, у меня будет больше времени на подготовку? О какой подготовке идет речь? Они вновь переглянулись, и Алина неохотно дала ему согласие кивком головы. Банвер достал щепотку из нагрудного кармана и засыпал в трубку, чуть трамбуя. Нашел среди книг обо что зажечь спичку и принялся ее раскуривать, поэтому голос его казался спокойным, но хриплым. «Ди, у меня есть два сына и дочь, каждый из них вырос по-своему уникальным». Слабый кашель старика, и далее началась умиротворенная речь: «Но все они помогут, если я попрошу их, они смогут натаскать тебя немного. У тебя, Ди, осталось немного времени, чуть больше месяца, максимум два, потом тебя найдут и уже точно не позволят провести ритуал. Что, по-вашему, произнесет после этих двух месяцев? Неужели прямо сюда придут охотники за моей головой?» «Да», резко, как отрезала, произнесла Алина. Увидев мою реакцию, она тяжко вздохнула, будто ей тяжело было говорить на эту тему. Мы попыталась что-то сказать, но она движениями руки указала нам не делать этого и чуть погодя продолжила спокойно: «Однажды прибыл сюда человек, чуть старше меня, не помню, как его звали в том мире. Я тогда только начала работать и не умела себя правильно вести с пришедшими. Мало опыта и волнения делали свое дело. Так вот, этот человек был предрасположен, после всех рассказов и прочтения книг, он не захотел являться на официальную регистрацию и покинул мой дом». Она вновь остановилась, тяжело дыша, я не стала его останавливать, и он ушел. Спустя время, ко мне и Банверу пришли с вопросами жрецы: «Сам понимаешь, мы рассказали все, что знали или помнили. Когда появился еще один пришедший и мы с ним дошли до его регистрации в армию, я решила узнать о своих накоплениях. Представь, каково оно было, когда я узнала, что я все еще получаю за него денежные выплаты, а мне сообщили, что они и будут приходить, пока он не умрет. Ди, когда я провожала последнего человека в армию перед тем, как появился ты, я все еще получала вознаграждение за него. Также я заметила, что его лицо висело на стене для охотников в особой, красной рамке. Они пытаются поймать всю его жизнь в этом мире, и количество золота, которое предлагают за его голову, перевалило за небывалую сумму. Я не знаю, как у него это получается, но я точно знаю, что он всю жизнь один. Мне иногда становится жалко его, иногда думаю, а смогла бы я сейчас переубедить его на официальную регистрацию, чтобы у него была другая жизнь. Поэтому я против этого предложения. Лучше сдаться и согласиться на все условия, что бы ни случилось на официальной церемонии, но остаться в обществе, нежели скитаться одному остаток жизни. Медленно и грустно закончил я. Да, это грустно, но, начал Банвер, и вновь я не дал закончить старому, но что, если меня прикончат еще до ритуала? В ответ на такую наглость он обескураженно поморгал несколько раз и чуть кивнул головой. Я уже для себя все решил и стал уверенно вести диалог: так позовите ваших детей, чтобы они обучили основам. Вы вместе с ними, вы поможете мне разобраться с некоторыми вопросами, а после разработаем план действий, чтобы провести меня на регистрацию. У нас всего месяц, повысил вдруг голос Банвер, невозможно подготовиться к этому за месяц. Хотя я и не любил споров, но обсуждение все-таки переросло в него. Мы не понимали чувств друг друга. Видимо, он тоже винил себя за участь, что выпало на того человека. Алина подключилась со своими чувствами, и вот они начали спорить о том, как будет лучше для меня. Прекрасное начало дня и новой жизни. Много было в мыслях в тот момент. Даже не представляю, почему вдруг я поступил именно так, ведь в прошлой жизни за мной подобного не наблюдалось. Ошарашенная бабулька и не менее ошарашенный дед смотрели на меня молча. После того, как в момент их спора я резко выхватил у него из рук трубку и сам присосался к ней. Не знаю, что на меня нашло, чего я хотел этим добиться. Расслабиться, как дед, или попытаться избавиться от гнетущего чувства, ведь два близких мне человека прикрывались заботой обо мне, выясняли обиды, возложенные друг на друга. Единственный раз, когда я пробовал курить, было одно из посещений деда Коли. Тогда на даче в очередную партию дурака он закурил от нервов, что может вновь проиграть сопляку, который второй раз в жизни карты держал в руках. После проигрыша он, заметив мой взгляд, предложил тоже попробовать. Естественно, я кашлял под его ехидный смех, а потом еще не мог избавиться от запаха и вкуса во рту долгое время. Больше я не стремился к сигаретам, а тут, держа трубку в губах, смакуя этот приятный вкус дыма, гоняя его во рту и выпуская перед собой, я чувствовал аромат каждой травинки. Я неожиданно для себя стал получать немыслимое удовольствие. Моя голова слегка потеряла вес, мои плечи перестали контролировать прямоту спины, а ноги не пронесли бы пару метров. Я думал, дед курит что-то наркотическое, но подобного эффекта я не почувствовал даже спустя пару минут. Возможно, я даже смог бы назвать все травы, что собрал дед в этом букете, зная их название. Любопытно, но никто из них не стал меня останавливать или требовать, чтобы я прекратил. Чему я был особенно рад, так это тому, что они замолчали и терпеливо ждали, когда я закончу. Посмотрев по очереди на бабульку и деда, я вытащил трубку изо рта, вернул ее владельцу и чмокнул губами, чувствуя на них остаток вкуса. Мой язык слегка ослаб, но я смог отчетливо произнести, что это. Банвер еще больше удивился, когда я задал вопрос и как-то слишком осторожно ответил мне: обычный табак. Меня накрыл слабый туман, отчего мой голос был тихим и расслабленным. Странно, я почувствовал достаточно много разновидностей трав. В ответ они лишь молча переглянулись и дали мне фору отдышаться, ведь после нее я начал говорить все, что думаю. Тарабаня слова, я то ускорялся, то замедлялся, но меня было не остановить.